Глава третья. Выбор. Манджур Мо пил одну чашку саке за другой и не пьянел. За плотными двойными шторами безжалостное летнее дальневосточное солнце плавило камень, а он, голый и потный, сидел на циновке и смотрел в одну точку. На полу рядом с правой рукой под мятым платком ждал заряженный револьвер. Мо пошарил перед собой и, не глядя, нацедил из кувшинчика очередную порцию отвратительно теплого пойла. Выпил, передернул татуированными плечами, вновь погрузился в оцепенение. Хромоногий полукровка пытался заглушить страх, не так давно свивший гнездо в его животе. Он был обязан доложить Муцумото о том, что узнал про наследника клана Танакагуми, недавно приехавшего в Хабаровск, и боялся это сделать. Хозяин находился в отъезде, так как решил лично проверить, как идут дела на тайном золотом прииске. Но завтра он вернется и спросит своего помощника о проделанной работе. Страшно, и рука сама собой тянется к заметно опустевшему кувшинчику. Мо занимал крохотную комнатку на втором этаже гостиницы «Пруд солнечных карпов». Ее окна выходили во внутренний дворик, отгороженный от Чичаговской улицы высокими и длинными, поставленными буквой «П», глухими амбарами. На двускатной, крытой горбылем крыши этих строений в изобилии торчали ржавые длинные гвозди. А по верхнему гребню шла колючая проволока. Эти нововведения, как и многое другое, предложил Сятею сам Мо. Хромоногий манджур оказался большим выдумщиком по части обеспечения безопасности. И хотя старый якудзе ворчал, что только авторитет человека может служить ему достаточной защитой, пруд солнечных карпов понемногу превращался в крепость. На всех трех этажах гостиницы имелись потайные двери и замаскированные люки, ведущие в подвальные помещения на смежные уровни и на чердак. Напротив фасада главного здания в каменной приземистой будке с узкими окнами постоянно дежурили три вооруженных бойца. Они присматривали за порядком на площадке перед гостиницей, где некоторые гости оставляли на время экипажи и даже автомобили, предмет детального изучения шустрой китайской детворы, норовившей открутить что-нибудь блестящее. Но основной задачей Барёку, специально подобранных из числа исполнительных корейцев, являлось наблюдение за обстановкой вокруг штаб-квартиры банды. Им же выпадала почетная обязанность принимать на себя первый удар врага, если он случится. Набором бойцов ведал опять же Мо, свободно говоривший на нескольких восточных языках. Ко времени прибытия в Хабаровск младшего сына, знаменитого Яри Танака, число неяпонцев под руководством местного Сятея трое перекрыло количество его соотечественников. Эти молодые парни, исполнившие традиционный ритуал сакадзуки с господином Муцумото, знать не знали про клан Танака. Сакадзуки — обряд вступления в семью нового якудза. Для этого он пьет саке из одной чашки с оябуном и, отрекаясь от своей прежней семьи, признает его отцом. Поднявшись с самого дна, голодные и злые, они четко усвоили, кому обязаны своим нынешним куском мяса и чашкой риса. Для них оябуном отцом являлся только солнечный карп, а ближайшим командиром — полукровка Мо. При необходимости, по его указанию, они могли вступить в схватку даже с русской полицией. Пожилые японцы, соратники Муцумото, приехавшие вместе с ним организовывать дело в Приамурье, старались не общаться с отчаянным молодняком. После кровавых схваток за место под солнцем и особенно после столкновения с бандой косого Чена, их осталось всего пятеро. И в Акасию считали, что заслужили спокойную, бесхлопотную жизнь. Муцумото и не собирался требовать подвигов от заслуженных ветеранов и поручил им контроль за тремя публичными домами и всем игорным бизнесом. Они руководили немногочисленными соотечественниками, расставленными на мирные должности бухгалтеров, крупье и надсмотрщиков за мясом, так называли проституток обоего пола, подконтрольных Муцумото борделях. Это всех устраивало. Мо оказывал старшим кёдай, коллегам, подобающее уважение и по первому зову предоставлял своих головорезов для решения щекотливых вопросов. А те, в свою очередь, закрывали глаза на его низкое происхождение и тот факт, что новобранцы все чаще величают его камбу, начальник якудза высокого ранга. Постепенно, помимо отвоеванного у косого чена рынка наркотиков по эту сторону Амура, Манжур сосредоточил в своих руках наиболее острые направления бизнеса, включая контрабанду и выбивание долгов. И вот сейчас, когда до заветного положения законного Пуку Хомбучо, помощника главного якудзы, которое он и так фактически занимал, осталось полшага, все могло рухнуть. Источник беспокойства молодой Танака нес в себе скрытую, но ощутимую угрозу. Такую тревогу вызывает дыхание недоброго незнакомца за спиной в темной комнате и внезапное осознание того, что он тебя видит, а ты его. «Очень-очень опасный человек», — понял Мо, впервые увидев гостя с островов. Последующие наблюдения утвердили Манжура в этом мнении. По сравнению с этим Рю, даже косой Чен со всей его показной свирепостью и опытом всего лишь жалкий Катаги. Катаги на жаргоне якудза — лох, в более широком смысле не якудза. Такой вывод сделал он спустя всего 3 дня после знакомства. Вспомнив мертвого врага, первую ступеньку на пути к положению правого плавника господина солнечного карпа, он тихонько засмеялся. Воскрешать в памяти образы лично тобой убитых недругов — тонкое, изысканное удовольствие, тем более когда это позволяет отсрочить минуту принятия важного решения и, кто знает, может быть, укажет выход из создавшегося положения. 9 лет назад Мо сделал выбор и вручил нить судьбы в руки высокомерного Мацумото. Тот определил просителю в кухонную прислугу и, казалось, забыл о нем. Робкая попытка заговорить с хозяином на следующий день окончилась поркой на заднем дворе. Русский вышибал Иван Чуев исполнил эту работу очень старательно. На смуглой худой спине приблудного маньчжура кожа висела лоскутями. «Знай свое место, падаль!» — сказал напоследок отставной солдат и вылил на его раны ушат помоев, специально приготовленный для этой цели. «Подождем», — решил Мо, отползая в сарай, где ему выделили закуток рядом с курятником. Он оказался терпелив и стал почти незаметным, но очень скоро старший повар господин Акутагава с удивлением осознал, что не может без него обходиться. Этот бродяжка, похожий на огромного, скособоченного, безволосого хорька, обладал удивительным талантом. Он угадывал его желания заранее. Стоило только задуматься о том, куда вчера сунул какую-нибудь вещь, как Мо уже приносил ее. Однажды Акутагава провел эксперимент. «Эй, ты!» — сказал он, заставив Манжура оторваться от переборки гнилого зимнего лука. «Ты! Как тебя там зовут?» «Меня зовут Мо, господин». «Неважно. Где мой старый Сантоку с орешниковой ручкой?» «А где вы его последний раз видели, господин?» Акутагава задумался, но не смог припомнить не только место, но и точные даты, когда в последний раз видел свой любимый разделочный нож. Кажется, он потерялся еще в прошлом году, до того, как снег покрыл эту проклятую чужую землю. Злясь на самого себя за неуместный вопрос, он обругал смиренно склонившегося Мо и забыл о происшествии. Каково же было изумление старшего повара, когда Манжур на следующий день преподнес ему отполированный и великолепно заточенный сантоку. Вот только рукоятка, некогда радовавшая глаз приятным розовым цветом, теперь стала почти черной. «Где ты нашел его?» — поинтересовался японец. «Между плитой и разделочным столом, Акутагава-сан». «Странно. Мы все обыскали, заглянули во все щели, а в таком очевидном месте не посмотрели», — подумал тот и представил, сколько же времени понадобилось Манжуру, чтобы привести нож в порядок. Скорее всего, он отыскал Сантоку сразу после невысказанной просьбы, но отдать не поторопился, а провел ночь за чисткой и полировкой дорогого сердцу повара предмета. «Спасибо, Мо!» — нехотя поблагодарил Акутагава, и это слышали все работники кухни, собравшиеся вокруг. «Служить вам — честь для меня, господин!» — поклонился Манджур, поздравив себя с первой маленькой победой. Акутагава и в самом деле не остался в долгу и стал доверять ему чистку котлов, значительное продвижение в иерархии кухонной прислуги. И все равно в первый месяц службы в гостинице не было человека более презираемого, чем Мо. Ни одна продажная девка не соглашалась пустить его в свою комнату на часок-другой. Он запоминал каждый такой отказ и каждую кривую усмешку в свой адрес. Его шпыняли все, даже забитые китайцы-уборщики. А якудза вообще не замечали. Или, находясь в хорошем настроении, начинали в его присутствии принюхиваться и спрашивать друг друга. — Скажи, кёдай, мне кажется, или под полом сдохла кошка? — Да что ты, кёдай, она не под полом. Ее вот этот катаги достал себе на обед. «Подождем», — думал Мо, низко кланяясь, и скорее уступал дорогу. Так закончилась зима, но Мо не удалось продвинуться дальше чистки закопченных чугунных котлов. Свое огорчение он заглушал дурманящим варевом, благо дикой конопли под снегом на полях оставалось предостаточно. Он собирал ее, растирал в пыль и варил в молоке. Потом его мучили по ночам странные густые кошмары. И даже днем, во время мытья посуды, работу иногда приходилось оставлять. Слишком уж жуткие тени нависали за спиной. Они щекотали его теми холодными пальцами и требовали, чтобы он вонзил палочку для еды себе в глаз. Иногда старший повар Акутагава, видя страдания хромого слуги, кидал ему комок вонючего коричнево-бурого сырого опия. И для Мо наступало несколько дней праздника. К первой капели, просочившейся в его сарай и намочившей ворох старых одеял, которыми он укрывался, Мо оказался не готов. Проснувшись однажды утром под негнущимся тряпьем, мокрый и дрожащий, он увидел сквозь дыры в крыше холодное свинцовое небо и совсем не обрадовался этому. «Кто так строит? Дикари с островов, временщики! Я же скоро подохну здесь!» — борчал он, заделывая дыры ветошью и глиной. Он дал себе слово, что когда-нибудь перестроит эти проклятые сараи по-новому. «Подождем». И вот однажды, пытаясь подстричь в теплом кухонном закутке отросшие волосы с помощью зазубренных старых ножниц, он услышал резкий голос одного из молодых якудза, самолично явившегося во владение господина Акутагавы. «Эй, где здесь у вас манджурская свинья?» «Дождался», — решил Мо, и, как ни странно, оказался прав. Его отвели к Сятею. «Ты мне говорил, что знаешь все про косого Чена», — медленно произнес Мацумото, разглядывая косматого с неаккуратно выстриженным клоком над правым ухом манджура. «Ну и что же ты про него знаешь?» Мойщик котлов мысленно возликовал, но не позволил чувствам отразиться на своем лице. Как же он ждал этого вопроса? Старый якудза должен был задать его раньше, намного раньше, точнее, при первом появлении Мо на своем пороге, поскольку банда хитрого одноглазого китайца сильно теснила японцев по всем направлениям бизнеса. Впрочем, Сятей поступил абсолютно верно. К человеку, инициативно предлагающему информацию, нужно внимательно приглядеться. Если он пришел с недобрыми целями, то они раскроются сами собой. «Главное не торопить. Вовлеки его в разговор», — напомнил себе Мо. «Дай почувствовать в себе человека». «Мне многое известно про косого Чена. Я знаю всех его казначеев, которые маскируются под обычных торговцев. Знаю, кто приносит им деньги и через кого они переправляют их в Харбин. Знаю систему оповещения, позволяющую всем членам банды сжиматься в единый кулак по первому зову. И знаю, как выманить косого Чена из его норы». «К Кроме них в кабинете Сятея никого не было, как будто бы. На самом деле за ширмой прятался телохранитель, меланхоличный и угрюмый, умеющий сохранять неподвижность часами. Не то чтобы Мацумото боялся какого-то там хромого полукровки, но традиции обязывали поступать именно так. «Хаку, оставь нас!» — полголоса приказал Сятей, и охранник бесшумно притворил за собой дверь. Так Мацумото в первый раз нарушил традицию по вине Манджура и даже не заметил этого, настолько оказался ошеломлен открывшимися перспективами. «Я знаю про вранье, что сопровождает каждый твой поступок. Надеюсь, ты понимаешь, что находишься в шаге от Нараки, буддийский ад». Сятей произнес эти слова спокойно, просто подчеркивая очевидное. Ему не было нужды угрожать или пугать полукровку жуткими карами. Человек, решившийся на такие заявления, или все обдумал заранее, или безумен, последнее вряд ли, а значит, Мацумото очень скоро может стать единственным хозяином Преамурья, выдавив триаду обратно в Китай. Он выжидательно поднял бесформенную, разбитую в многочисленных драках бровь. «Молчишь? Это хорошо. А теперь говори. И начни с того, почему один из десятников косого Чена три полные луны чистил котлы на кухне и спал в дырявом сарае». Если Мо и удивился осведомленности якудза, то не показал этого и повел свой рассказ именно так, как приказывал новый хозяин. «То, что я сейчас скажу, — чистая правда, клянусь слезами матери. Я действительно не так давно был десятником в банде Чена и занимался перевозкой денег. Я был одним из трех человек, которые объезжали казначеев и забирали мешочки с золотом. Мы даже встречались с вами на улицах этого города, но вы меня вряд ли вспомните теперь». «Да, не помню. Хотя, постой, не ты ли тот пройдоха, что однажды устроил скандал в одном из моих борделей? Сказал, что мясо не свежее?» «Да, господин», — лаконично ответил Мо. Он знал, что теперь главное не вызвать ненароком неудовольствие якудза. Для того и так в диковинку говорить с вещью. «Ха-ха, надо будет напомнить Ейсаку про сломанный нос. А он-то тебя искал потом. Ладно, продолжай». И Манджур, постепенно вызывая то улыбку, то сочувствие, рассказал Мацумото свою короткую историю. Про молодого, но амбициозного парня из захолустной деревушки, считавшего, что его мозги могут пригодиться не только на рисовых полях. Про то, как он приехал бурлящий, словно котел Харбин, наполненный запахом денег и свободы, и шаг за шагом постигал науку уличного воришки. Пробовал все, что предлагала судьба. Начинал с подхвата, потом освоил профессию карманника и ворона доверия. Но из-за слишком жуликоватой внешности вызывал преждевременные опасения даже у пьяных. «Ха-ха!» — оценил Мацумото. Потом стал сутенером, но проститутки пожаловались, что он использует их слишком часто, и из-за этого клиенты недовольны. «Ну да», — удивился Мацумото, как и все истинные якудза, не признававшие публичных женщин за людей. «У косого Чена мясо умело разговаривать?» Мо только пожал плечами и не стал рассказывать, что недовольство девчонок имело причину в виде обширных синяков на теле. Мо редко пользовался ими без предварительного подогрева опиумом или саке. И, дорвавшись до женской плоти, буквально зверел. А когда ему предъявляли следы зубов на груди или плечах, то не мог вспомнить, когда он их оставил. В итоге слова «отдам тебя, Мо» стали в устах других сутенеров подобны приговору. К счастью, десятника, на которого замыкался Манджур, вовремя понял причину падения прибыли от переданного Мо контингента и пожаловался самому Чену. Тот вызвал взорвавшегося молокососа на экзекуцию, собираясь отдать приказ бить его по пяткам бамбуковой палкой. Полукровка должен был уползти оттуда, отхаркивая куски печени, а вышел с гордо поднятой головой, да еще в чине десятника. «Что ж ты ему такое сказал?» — живо поинтересовался Мацумото. Я рассказал, как открыть новый прибыльный бизнес. Чен поверил меня, но не дал ни юаня на начальные расходы. «Докажи, на что годен», — сказал он. После этого я проехал по бедным русским селам под видом знатного китайского купца и везде обещал одно и то же — большие деньги. «Интересно». «Все просто, мой господин. Я говорил, что представляю сеть шикарных ресторанов, где очень любят слушать настоящие русские песни, и предлагал молодым парням и девушкам сбиваться в артели и уезжать на заработки. Некоторые соглашались, но молодые мужчины всегда нужны в хозяйстве, так что на 3-4 девки приходился один парень». «И они действительно пели?» «Нет, мой господин. Мужчин мы отделяли еще на границе. Чаще всего приходилось их убивать. Из русских получаются плохие рабы. С девками проще, но и их приходилось бить, пока не поумнеют. Мы несколько дней кормили их гашишным печеньем и уже в таком виде везли в Цзянсу, Хубэй, Хэнань и даже Гуанчжоу и Пекин. Некоторых самых покладистых оставляли в Харбине. Им нравилось, а потом меня опять чуть не казнили». «Снова за мясо?» — усмехнулся якудза. «Нет, мой господин, за связи с полицией». «Что?» — удивился Мацумото. «Ты стал сотрудничать с Сацу?» — на жаргоне якудза полицейский. «Наоборот, это я их покупал, чтобы обеспечить себе надежное прикрытие. И когда какая-нибудь девка сбегала и обращалась к нашим полицейским, ее быстренько возвращали ко мне. Имущество ведь не должно оставаться без хозяина. Но завистники меня клеветали». «Судя по тому, что еще живой, ты сумел доказать невиновность», — усмехнулся якудза. «Да, мой господин», — поклонился ему. «Я прибег к старому закону. И косой Чен заставил Бруна сесть к костру вместе со мной». Мацумото знал про этот жуткий обычай китайских триад. В то время, когда благородные якудза могли доказать свою невиновность или, что чаще, искупить вину, совершив ритуал юбицумы, отрезание фаланги пальцев, бандиты с материка садились лицом к лицу перед костром, высказывали взаимные обвинения и опускали в горящие угли одну ногу. Тот, кто первый ее отдернет, солгал. Иногда, по слухам, оба противника держались до тех пор, пока кожа не покрывалась волдырями. Дальше не удавалось никому. «Покажи ногу!» — со смешным чувством брезгливости и любопытства потребовал якудза. Мо уселся на пол и размотал грязные тряпки, намотанные поверх правой ступни. Даже теперь, когда ожоги зажили, она напоминала шкуру ягуара, а на пятке красовалась глубокая яма. Видно, там плоть сгорела так, что врачам пришлось ее отсекать. Мацумото поднял бамбуковую трость и ткнул в самый центр старой раны. Мо вежливо улыбнулся. Якудза почесал бровь и буркнул. «Ладно, теперь переходи к сути. Но знаешь что, я потом проверю каждое твое слово». Мо, не особенно торопясь, рассказал о том, как залечил ногу, как был снова вызван к косому Чену и получил приказ объехать весь приамурский куст, забрать деньги у казначеев и привезти их в Карбин. «Кстати», — сказал ему напоследок одноглазый главарь, — «тот, кто делал эту работу до тебя, имел липкие руки. Теперь он живет без них. Помни об этом». Деньги оказались огромные. Источники их поступления в казну поражали разнообразием. Косому Чену не было нужды держать за Амуром армию. Доставало и нескольких доверенных бандитов, капитанов. Они получали десятину со всех работяг Пуатяо. Пуатяо — китайцы, живущие за пределами Китая. И передавали ее казначеям. Те, в свою очередь, эти же деньги обратно отдавали в суду под грабительские проценты. Если кто-то не желал платить за защиту или по долгам, капитаны собирались вместе и проводили разъяснительную работу. Если не помогало и это, из Шанхая приезжала группа хмурых китайцев. Они рассказывали, что семья упрямца все еще живет, а ведь все еще понятие зыбкое и относительное. «Ну, а эти деньги, крохи», — рассказывал Мо, — «самую большую прибыль дают подпольные и горные дома и курительные притоны. Чену это не стоит ни юаня. Опиумный мак выращивает тут же». «Знаю», — нахмурился японец. У него эта тема с некоторых пор вызывала головную боль. Плантации мака и конопли находились под полным контролем триад, а у него просто не хватало людей, чтобы бороться за такой лакомый кусок. «Я проработал на Косово Чена более 10 лет», — продолжал Мо. «Болтался туда-сюда, как коровий хвост, но не присвоил себе ни крупинки золота. А потом одну из ходок меня обокрали». «О, ну-ка, расскажи», — потребовал Мацумото. Манджур засмеялся, но потом, махнув рукой, как бы давая понять, что готов сознаться во всех грехах, сказал: «Нервная работа измотала меня. Я все чаще стал прибегать к помощи гашиша. Однажды остановился в одном из домов, находящихся под контролем Чена. Весело провел время, а утром обнаружил себя в канаве с пробитой башкой». «Покажи», — перебил его якудза. Мо послушно нагнул голову и раздвинул на затылке длинные спутанные космы. Там действительно обнаружился широкий безволосый шрам, дождавшись, пока любопытный якудза и в эту рану ткнет палкой. Он продолжил рассказ. «Очнулся, а денег при мне нет. Я, как верный слуга, отправился к исповинной косому Чену. Тот откуда-то уже знал о моем промахе. Я готов был принять любую кару, чтобы искупить вину. Но со мной не стали говорить. Меня зашили в мешок с крысами и бросили в воду». «Правильно поступили», — кивнул Мацумото. «И как же ты выплыл?» «Один из тех, кто исполнял приказ, был мне должен услугу. Я однажды спас ему жизнь. Он посчитал, что мы в расчете, когда сунул в мешок обломок стекла». «Мы и правда теперь в расчете. Я ведь жив». «Как зовут этого человека?» «Джан Юэй по кличке Дылда», — тут же ответил Мо. «Проверим», — обещал якудза. «И для тебя лучше, чтобы он сейчас был жив и смог ответить на наши вопросы. А теперь ты расскажешь мне все, что знаешь про бизнес Чена». Рассказ занял несколько часов. За это время они не выходили из комнаты. Наконец Мацумото позвонил в серебряный колокольчик, и на пороге тут же появился Вакасю Хаку с револьвером в руке. Он вопросительно взглянул на хозяина, готовый исполнить любой приказ. «Этого», — Сятэй указал на Мо, — «накормить, помыть, дать новую одежду и посадить в железную комнату». «Ос», — коротко выдохнул Хаку и, настороженно поглядывая на вонючего худого мужчину, пробывшего наедине с боссом полдня, отвел его вниз. «Дернешься — убью», — на всякий случай пообещал он. Мо покорно прижал руки к животу и всю дорогу кланялся мрачному телохранителю. Но позже, попав в карцер, квадратную коморку без окон и мебели, он улыбался чисто вымытым лицом, пока все шло по намеченному им плану, и предосторожность нового хозяина не казалась лишней, а свидетельствовала о его мудрости и дальновидности. «Проверяйте, только скорее», — молился Манджур и мечтал о будущем. За неделю, проведенную в клетке, он отъелся и вволю отоспался на узкой жесткой лежанке. Однажды его бесцеремонно разбудили и волоком втащили на верхний этаж. Там ему оказали неожиданный прием. «Признавайся, вонючая мокрица, кто тебя подослал?» — спросили Мо после того, как 5 минут превращали в тесто его лицо. «Ты, ублюдочный Сацу, ты кого хотел обмануть?» И новая порция ударов. «Ну да, куда ж без этого?» — думал Мо, перекатываясь из угла в угол пустой комнаты и внутренне посмеиваясь. Если бы в отношении него имелись существенные подозрения, избивать бы не стали. Зачем, когда придумано 1000 изощренных пыток? Можно, например, с помощью обычного ножа один за другим вышелушивать суставы на руках и ногах или медленно мозжить их прессом для давки масла. Еще добывать правду хорошо помогает при сжигании половых органов, там очень тонкая кожа и много нервных окончаний. «Достаточно!» — наконец раздался повелительный голос. «Поднимите его!» «Я же приказал, глаза не трогать! Ты слышишь меня, Мо?» «Да, хозяин!» Манжур, веки которого напоминали две распухшие сизые сливы, повернулся на звук и поклонился Сятею. «Я хотел посмотреть, как ты себя поведешь», — сказал тот. «Ведь ты ожидал награды? Ожидания не всегда оправдываются так. Нужно уметь стойко принимать разочарования и всегда двигаться только вперед, преодолевая течение и пороги, как настоящий карп». «Да, мой господин, благодарю вас за науку». «Сколько тебе лет, Мо?» «Завтра исполняется 30. Завтра мы примем тебя в семью. Но по имени ты можешь называть меня уже сегодня». «Спасибо, спасибо, Муцумото-сан. Я сохраню этот миг в своем сердце навсегда», — сказал он и, упав на колени, услышал. «Накормить, отвезти в баню, дать новую одежду и поселить на втором этаже». Мо любил вспоминать, как его принимали в семью. Он не мог ничего видеть, глаза так и не открылись, и все воспринимал только с помощью звуков и прикосновений. Когда сам Муцумото влил в его разбитые и потрескавшиеся губы чашку ритуального саке, он чуть не умер от восторга. «Теперь тебя станут называть Моцуэ». «Цуэ» — короткий боевой шест, дубинка. «За надежность и прочность», — сказал Сятей. Новое имя Манжуру понравилось, потому что совсем ему не подходило. Дубинка — что-то бесхитростное и жесткое. Как это прозвище далеко от натуры того, кто не терпит прямых путей? Как хорошо прячет его истинную сущность! Вновь приобретенных соратников Мо считал недалекими догматиками. Действительно, какие такие незыблемые традиции и понятия о самурайской чести могут быть у бандитов, зарабатывающих на жизнь чужими слезами и кровью? Этими тупыми гордецами оказалось так легко манипулировать. После обряда Сакадзуки новые коллеги окружили Манжуры и отвели за руку к Ясу, знахарю, мастеру снадобий и ядов. Он был старше всех в банде. Даже Сятей рядом с ним казался молодым мужчиной. «Солнечный карп сказал сделать Ирэдзуми этому человеку», — сообщили якудзы, — «чтобы он был похож на нас». «Вы его в загоне с болдливыми быками нашли?» — проворчал старый японец, носивший на куртке знак клана Танака-гуми. Якудза захохотали. Мо смеялся вместе с ними. Зато потом, когда Ясу наносил на его тело контуры будущих татуировок, не проронил ни звука и наотрез отказался от добавления в тушь наркотика. «Я хочу запомнить каждое мгновение первого дня новой жизни, мастер. А боль помогает в этом лучше всего». Татуировщик покачал головой и спросил: «Что бы ты хотел иметь на своем теле, кёдай?» «Новорожденные цветки и сакуры», — Мо приготовил ответ заранее. «И все? Может быть, могучего Хатимана?» Хатиман — синтоистский бог войны. «Может быть, дракона?» «Нет, только сакуру с бледно-розовыми, нераспустившимися цветками». «Но это Ирэдзуми ничего не скажет о тебе, кроме того, что ты веришь в быстротечность и призрачность земной жизни. Давай добавим дракона. Я вижу, ты умеешь терпеть боль. Дракон тебе подойдет». «Хватит с меня драконов в этой жизни», — решил Мо, но причины отказа пояснять не стал. Теперь всю правую часть его тела, включая обожженную ногу, покрывало сине-черно-розовое сплетение ветвей японской вишни. Получилось красиво, но как-то совсем не воинственно. «А почему нет дракона?» — удивились новые друзья-соратники. «Тебе б в самый раз!» «Идите вы все в нараку со своими драконами. Вот же прицепились», — с ненавистью подумал Мо, сохраняя на луноподобном лице льстивую улыбку, и от новых татуировок отказался. Прямолинейные якудза, еще недавно презрительно плевавшие в его сторону, казалось, забыли прошлое, безвозвратно похоронив воспоминания о грязном мойщике котлов. Они даже представить не могли, что скоро, по его милости, почти все полягут в короткой и жестокой войне с головорезами косого чена. Она тем временем неумолимо приближалась. Не дождавшись помощи от клана Танака, Гуми, о котором он просил в секретной депеше, Мацумото решил действовать самостоятельно. В его распоряжении находилось 20 опытных воинов, проверенных и закаленных в уличных драках. Обратившись к корейской диаспоре, традиционно не любившей китайцев больше, чем жителей островов, Сиатэй получил еще 15 бойцов. «Не хватит», — подумал Мацумото. «Я могу одним махом убрать всех капитанов и захватить всех казначеев в Хабаровске, но потом придет Чен с 300 головорезов, и от пруда солнечных карпов не останется даже фундамента». «Нужно убить Чена и его ближайших подручных», — посоветовал Мо. «Банда останется без главарей, и капитаны перегрызут друг другу глотки. А ведь на трон ночного императора Шанхая найдутся и другие претенденты. Лисица Го из города Гунджулин или вождь банды монахов Людзи из Цицикара тут же протянут лапы к теплому местечку. В любом случае, им станет не до нас». «Ты думаешь, что самый умный, да?» — буркнул Мацумото. Он и сам давненько вынашивал планы физического устранения конкурента. Но хитрый одноглазый китаец постоянно оказывался на шаг впереди и однажды прислал записку с пожеланиями здоровья долголетия. Клочок пергамента был прибит гвоздем к отрубленной голове бойца, который поклялся, что покончит с Ченом даже ценой собственной жизни. Так Мацумото потерял своего последнего Теппадама, убийцу-смертника. А вырастить нового оказалось не так просто. Самые лучшие смертники получались из безудержных фанатиков, считавших Оябуна отцом и богом. А здесь, вдали от родных островов, даже сам Сятей уже не чувствовал биения пульса клана Танака Гуми и не мог требовать от своих Вакасю идти на верную гибель. Погибший Теппадама отличался не только преданностью старым традициям, но и умственной отсталостью. Он наспорг ел стекло и прижигал себе язык спичками, и, возможно, такое славное окончание жизни стало для него лучшим выходом. Уважая обычаи и в назидание молодежи, Мацумото приказал похоронить его голову в своем личном садике и поставить памятный столб с иероглифами «Честь, долг и уважение». Но, глядя на них, он неизбежно вспоминал не обезглавленного слугу, а каверзного и неубиваемого китайца. Так что глава приамурской якудзы имел полное право сомневаться в уме Мо и скептически относился к его обещанию найти способ уничтожить Чена. «Ладно, говори, что там у тебя?» План Манджура был прост, коварен, жесток и свидетельствовал о том, что он во всех тонкостях изучил образ жизни и привычки своего бывшего босса. Мо и раньше пытался предложить этот замысел Сятею, но тот лишь отмахивался. Теперь, видимо, настало время рассказать все до конца. «Мацумото-сан, я ведь вам говорил, что косой Чен пользуется двойниками». «Да, проклятые двойники, никто не знает, когда этот китаец на самом деле он, а не его копия. Ну и что?» «Как вы думаете, если человека в зрелом возрасте отрывают от семьи, лишают глаза и заставляют показываться на публике в ожидании отравленного ножа или выстрела, какие чувства он будет испытывать к своему благодетелю?» «Хм», — задумался Сятей. Беседа проходила в его личном кабинете, что стало достаточно частым явлением в последнее время. Он почесал безволосую бровь и прищурился на колено преклоненного Манджура. «Кажется, среди туч показался кусочек синего неба. Продолжай, Моцуэ, продолжай». «Так вот, я знаю этого двойника. Его зовут Ли, и он был бедным горшечником из Сянлина. Теперь живет в загородном доме косого Чена под небольшой охраной. Некоторое время я тоже его охранял и почти подружился с ним. Если может быть дружба между надсмотрщиком и заключенным, с ним можно связаться. Не виляй, как воздушный змей на ветру, говори, что задумал. Какие они все нетерпеливые и скорые в решениях, — подумал Мо. А как же упоение тайны? Как же постепенное, словно восход солнца, озарение, приходящее через тонкие намеки? Бандиты с островов. Он незаметно вздохнул и выложил самую суть своего плана. Нам нужно связаться с Ли и предложить ему сделку. Выслушав Манжура, Якудза хлопнул по деревянному подлокотнику кресла и заявил. «Это самый безумный план, какой я только слышал. Если он сработает, то...» «То я стану Вакасю», — подумал Мо. «То я поручу тебе подгрести под нас все, что вывалится из сломанной повозки косого чена». «Ого, это даже больше, чем я рассчитывал», — обрадовался Мо. «Одноглазый китаец, одних только плантаций мака за Амуром имеет больше 10. А ведь еще останутся люди, которым очень хочется кому-то платить дань». Обсудив все детали предстоящей акции, Сятэй не забыл спросить и о деньгах. «Сколько тебе нужно средств для исполнения задуманного?» «Нисколько. Я справлюсь своими силами. Но мне потребуются надежные люди. Не японцы, они слишком отличаются внешне от моих соотечественников и не умеют кланяться им. С вашего позволения, я отберу себе помощников сам». Спустя месяц Мо в сопровождении пятерых корейцев Барёку отправился в Харбин. Им сопутствовала удача. Среди нынешних охранников Ли имелось слабое звено — монгол Цариндорж, исполнявший роль прислуги и мальчика на побегушках. В один из вечеров хабаровские Барёку приволокли его в замусоренный лесок, где поджидал Мо. «Помнишь меня?» — спросил он ласково, взяв монгола за огромное жесткое ухо. Перед этим он вволю покурил опия, и глаза его с неправдоподобно большими зрачками напоминали черные провалы. «Я тебе ничего не делал, Мо!» — взвыл Цариндорж, пытаясь поцеловать его грязную ногу в стоптанной сандалии. «Ты вернулся мстить не тому человеку!» «Отличная память!» — восхитился Манжур. «Я тоже тебя помню и совершенно не держу на тебя зла. А еще я помню, что ты раньше любил деньги. Ты не изменился, надеюсь, пока я был на том свете?» «Нет», — попробовал улыбнуться монгол и тут же спросил, «а что делать-то нужно?» Вот так, прожив в Харбине всего неделю, Мо сумел проникнуть на территорию загородной виллы косого чена и без ведома охраны встретиться с почетным узником. Оказалось, что тот тоже не забыл про нырливого, похожего на хорька, полукровку. «Скажите, уважаемый Ли, — спросил его Мо Цуэ, когда все основные договоренности уже казались достигнутыми, — а не брат ли вы нашему дорогому Чену? Я сейчас говорю с вами, а будто вижу его перед собой. Даже жуть берет». Как выяснилось, новоиспеченный якудза оказался прав. Ли и в самом деле являлся близнецом главаря Харбинской триады. В детстве их пути дорожки разошлись, и Чен вспомнил о родиче только когда чудом избежал смерти на празднике фонарей. «Да, уважаемый мой, я его брат. А когда мне иногда приходится играть роль Чена, доходит до нелепости. Даже его близкие друзья не могут нас различить и обращаются ко мне за советом по важным делам. А я что? Я отвечаю и даже приказываю». «Это просто замечательно», — обрадовался Мо. «И значительно упрощает дело. Скажите, а если я помогу вам не просто убить Чена, но занять его место, это не сильно отразится на вашей совести?» «После того, как Чен под корень вырезал мою семью, а сам я несколько лет провел в страхе за свою жизнь, моя совесть умерла. Говорите, что я должен делать». Революция в преступном мире Харбина прошла незамеченной для полиции и основной массы рядовых бандитов. В один из вечеров Косой Чен приехал в загородный дом вместе с преданными телохранителями и гримером, который должен был подготовить двойника к завтрашнему появлению на публике. Близнецы с течением времени стали слегка отличаться. Когда гример завершил свою работу, из-за ширмы появился Мо и спокойно вогнал нож в солнечное сплетение своего бывшего босса. Не дав китайцу упасть, он аккуратно опустил его на пол и уселся рядом на корточки. Косой Чен вращал единственным глазом и судорожно хватал ртом воздух. Линд наклонился к самому его уху и прошептал. — Жалко, что нет у меня под рукой мешка с крысами. Ты простишь меня за это? Но я обещаю, что лично засыплю твой труп известкой и помочусь на него. В это время быстрые и молчаливые, словно призраки, корейцы уже расправились с личной охраной Чена, не ожидавшей нападения. Несчастный гример забился в угол и тихонько поскуливал. Один из барёку поманил его пальцем и вогнал в ухо длинную стальную спицу. Переодевшись в наряд убитого брата, Ли преобразился. Плечи расправились, а жиденькая бородка воинственно встопорщилась. Теперь, переведя взгляд с трупа Чена на его живую копию, даже сам Манчжур не мог сказать, кто из них настоящий главарь триады. По спине суеверного полукровки пробежал легкий холодок. «Сейчас осталось только одно, босс», — обратился он к Ли просительно. «Пусть привыкает к своему новому статусу. Чем быстрее он это поймет, тем лучше». «Только одно — идти до конца и без раздумий. Я помогу вам». Ли вышел к охране загородного дома своим тюремщиком. Они поклонились ему как хозяину, не заметив подмены. «Пойдите в комнаты и помогите забрать мои вещи», — приказал он обычным для Косого Чена ворчливым и резким голосом. Никто из шестерых охранников не вернулся обратно. Единственным выжившим в бойне оказался хитрый кривоногий монгол Цериндорж, сыгравший не последнюю роль в осуществлении дерзкого плана. К сожалению, он прожил недостаточно долго, чтобы успеть потратить 1000 юаней, полученных за услугу. В последующие несколько дней Косой Чен развил бурную кадровую деятельность. Сменилось практически все ближнее окружение главаря. А старые проверенные капитаны остались не у дел. «Теперь мы обратим все силы на укрепление своих позиций здесь, на родине», заявил вошедший во вкус Ли и отозвал своих людей из-за Амура. Манчжур помогал ему советами и иногда отлаживал своих барёку для проведения незаметных силовых акций. В результате в течение недели бесследно исчезли несколько особо догадливых лидеров триады. Ли остался очень доволен и щедро наградил молчаливых хабаровских корейцев за работу. «А вы чего пожелаете для себя, уважаемый Мо?» — не переставал спрашивать он своего спасителя. «Дружбу, только вашу дружбу, уважаемый Чен», — отвечал калека. Он прекрасно понимал, что если новый главарь харбинских бандитов отдарится золотом, то может посчитать долг закрытым. «В таком случае, может быть, останетесь при мне в качестве главного советника?» — не унимался китаец. Но Мо вежливо отклонил и это предложение, и, как выяснилось, не прогадал. Спустя несколько месяцев на сопках Маньчжурии в смертельной схватке русский медведь сцепился с японским драконом, и мирному сосуществованию триад пришел конец. Вернувшись в Хабаровск, Мо удостоился трехдневного пира в свою честь. Бескровную победу отмечали с размахом. Доступные женщины сменялись так быстро, что Манчжур не успевал запоминать их лица и имен. Какая-то русская дура попыталась возмутиться садистским поведением героя во время близости, но кто же будет разбираться в таких мелочах? Ее избили и отправили обслуживать поваров. Тень славы коснулась и подручных Мо. До этого даже думать не смевших, что они сядут за один стол с якудза. Пятерых безвестных корейцев, напуганных таким неожиданным вниманием, тут же приняли в семью и чуть не упоили до смерти. Позже они составили костяк новой гвардии Мацумото. А Мо во время этого безумного многодневного праздника едва не умер от передозировки опия, и только умение Ясу, знахаря, помогло вытащить его с того света. «Тебе повезло, Кёдай», — сказал напоследок старый японец. «Еще один такой загул, и ты к нам не вернешься. Да, имею в виду, Мацумото не жалует таких. Любители сябу ненадежные. Подумай об этом». Он прожил два следующих дня, путая реальность и сон, и постоянно жевал печенье с гашишем. Этого лакомства он припрятал в комнате целый мешок. «Пойдем, тебя зовет Сятей!» Возник на пороге комнаты один из Вакасю, лица которого Мо не смог рассмотреть. «Возможно, это мой последний час», — подумал он отрешенно, изучая расплывающееся изображение карпа на двери знакомого кабинета. Рыба упрямо рвалась вверх сквозь бурлящие пороги и презрительно косилась на жалкого пожирателя сябу. «Я видел ад», — произнес Мо, когда его трясущегося и изнывающего от ломоты в суставах поставили перед Мацумото. «Покури», — предложил якудза, кивая в сторону дымящегося кальяна в углу комнаты. «Спасибо, Мацумото-сан, но с этого дня я больше не курю опий». «Точно?» — с угрозой спросил Сятей. — «Клянусь, хозяин». — «Правильно. Мне не нужны Вакасю рабы сябу. Пей лучше доброе саке. Налейте ему полную чашку». Мо выпил предложенную рисовую водку, громко стуча зубами о фарфор, и тут же рухнул на пол. Желудок, не видевший в течение последних двух суток другой пищи, кроме сухого печенья, тут же болезненно сжался и изверг из себя зеленую вонючую жижу. «Отнесите его в железную комнату. Заберите всю одежду, чтобы он не сплел себе удавку. Опия и гашиша не давать держать на воде и рисе», — приказал Мацумото. Целую неделю Мо ломало и корежило так, что он грыз свои руки, чтобы одной болью перебить другую. Он выл в голос, как умирающая в капкане собака, и вскоре сорвал горло и мог только сипеть. Он обломал все ногти, царапая стены и задыхаясь от зловонных выделений и испражнений собственного тела, засохших на коже и покрывавших пол. Иногда, вынырнув на несколько минут из тряского бреда, он обнаруживал рядом с железной дверью ведро теплой чистой воды и пил, жадно пил эту воду, а потом выблевывал ее себе под ноги и вновь проваливался в темноту, наполненную ужасом яму. Очень редко сквозь пелену видений он различал перед собой тени реальных людей, и голос, очень похожий на голос старого Ясу-знахаря, говорил кому-то. «Держи его голову. Так, вот так. Разжимайте зубы!» Жерло деревянной воронки просовывалось в его горло, и запах горького снадобья заполнял все вокруг, заглушая ставший привычным смрад. Как ненавидел Мо лекаря в эти короткие минуты! Одну воронку он даже разгрыз, словно пес, и острые щепки впились в десны и язык. После этого Ясу использовал стальной инструмент. «Терпи, Кёдай, ты же карп!» — орали ему в уши два дюжих якудзы, пытавшихся удержать скулящего и отбивающегося Мо. «Я карп, я плыву через пороги, мое брюхо изранено о камни, а плавники обглодали хищные щуки. Я карп!» И эти видения тоже часто посещали его. Наконец отпустило. Но только спустя 10 дней после этого он смог предстать перед Сятеем. Мацумото вгляделся в осунувшееся, но по-прежнему луноподобное лицо Манджура и с удовлетворением отметил, что в нем нет признаков безумия. Живые черные глаза Мо смотрели пытливо и настороженно, как у большого умного плотоядного грызуна, разорителя чужих гнезд. «С возвращением, Вакасю!» — сказал Мацумото. — Ты готов приступить к новым обязанностям? — Готов, господин. Я на все готов ради вас. Я — карп. — Тогда слушай, пока ты отдыхал, мы работали. Все бывшие данники чана теперь должны нам. Но местные хунхузы, члены незаконного вооруженного формирования, промышляющего грабежом и разбоем, в широком смысле просто бандиты, которые контролируют плантации Дурмана, отказались подчиниться. Они заявили, что если Косой Чен отказался от них, они тоже отказываются от него и бизнес не оставят. Что будем делать, Мо Цуэ? Вот он миг торжества. Сам Мацумото обращается к нему за советом и с нетерпением ожидает его слов. Не нужно заставлять хозяина ждать. Но не должен он уловить всю двусмысленность ситуации и почувствовать неловкость. «Вам незачем беспокоиться по такому поводу, Оябун», — твердо ответил Мо. «Дайте мне время и десяток ваших лучших бойцов. К сбору урожая я положу эти плантации к вашим ногам». «Действуй», — согласился Мацумото и не стал в этот раз напоминать Манджуру по поводу завышенного титула. Все лето Мо готовился к войне. Прежде всего он разослал разведчиков во все концы Приамурья и особенно в богатое маком Приморье. Вскоре он владел подробной картой плантации и собрал данные, необходимые для выработки плана их захвата. «А русские точно не вступятся за охранников?» — спрашивал он у каждого вернувшегося разведчика. Этот вопрос его волновал особо. Дело в том, что плодородной земли на этой стороне Амура не хватало. А мак, как известно, растение капризное, поэтому Косой Чен, гори он в огненном озере, негодяй, пошел в свое время по самому легкому пути. К старостам русских деревень являлись некие люди и предлагали вместо пшеницы и овса выращивать на полях мак или, если земелька дрянь, то манжурскую коноплю. «А на кой черт нам мак или манжурка?» Удивлялись деды, приехавшие со своими семьями обживать новые суровые места из центра России. «Чем я буду скотину кормить? Что, сам жрать стану?» На такие вопросы старостам давался самый подробный расклад. И те, даже будучи не в ладах с арифметикой, вскоре понимали свою выгоду. Наличные деньги, получаемые сразу и без всяких хлопот, с лихвой окупали цену трех проданных урожаев. Так что куцые земельные участки, с трудом отвоеванные общинниками у дальневосточной тайги, вскоре заолеяли непривычным для крестьянского глаза цветом, а на некоторых огородах стремительно поднялась высокая разлапистая манжурка, не нуждающаяся ни в прополке, ни в дополнительном уходе. Охранявшие плантации китайцы к поселенцам не лезли и держали себя скромно. А то, что входили постоянно с красными шальными глазами и хихикали по любому поводу, так это их дело. Бабы даже пеняли иногда своим мужьям, указывая на тихих любителей травы. «Смотри-ка, узкоглазый себя смирно ведет. Не то что ты, Ваня, когда водки выпьешь. Он песни не орет за полночь и за соседом с поленом не бегает. Может, и тебе, Ваня, вместо водки-то лучше манжурку покурить?» Мужики сопели, но традицию ломать не собирались и в делах хунхузов тоже не лезли. «Нет, русские не будут вмешиваться», — уверяли разведчики недоверчивого Мо. «Им все равно, с кого деньги за аренду получать». «Вот и хорошо», — думал полукровка и продолжал сбор сведений. Кроме этого, он набирал бойцов, закупал вооружение и улаживал мелкие вопросы с полицией в самом Хабаровске. Русские сацу, так же, как и их коллеги по другую сторону Амура, очень любили золото. Вскоре Мо обзавелся ценными знакомствами не только среди рядовых надзирателей, но даже в управе благочиния, чем весьма удивил Мацумото. Сятей не препятствовал инициативам своего рьяного подчиненного и не спрашивал манджура, как именно он достигает таких поразительных успехов. Единственный вопрос интересовал его — «Когда мы захватим плантации?» «К осени, мой господин», — неизменно отвечал Мо, — «весь урожай будет наш. А пока зачем торопиться? Конфуций говорил, что если очень долго сидеть на берегу тихой реки, то в конце концов можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага. Подождем». Торопиться и вправду было некуда. Мак еще только созревал на полях, конопля тоже не вошла в силу, так что время работало на солнечного карпа. За несколько месяцев осколки банды Косого Чена не пожелавшего свернуть бизнес и вернуться в Китай, окончательно раздробились. Теперь каждая плантация считала себя самостоятельной, а хунхузы сокращали собственное поголовье в междоусобицах. Не мудрено, что они прозевали атаку хорошо вооруженной группировки якудза. Захватывая одну плантацию за другой, Мо не щадил никого. Трупы китайцев рубили на куски и закапывали в поле. В будущем году урожай должен получиться отменным. Оставшиеся хунхузы пытались сплотиться, но было поздно. Вошедшие во вкус якудза, усиленные группой корейских новобранцев, действовали как хорошо обученный отряд регулярной армии. Без потерь, конечно, не обходилось. Барёку гибли один за другим, но, как правило, из-за собственной глупости и неуместной лихости. Мо в драку не лез и своих корейцев иногда придерживал. «Пускай настоящие самураи покажут свою доблесть, не будем мешать их празднику», — говорил он. После каждой победы Мо являлся к старости деревни, вблизи которой находилась плантация, и объяснял, что все договоренности остаются в силе. Только теперь охранять поля будут вот эти новые люди. — Да мне без разницы, чьи китайцы, чьи кореянцы, — пожимал плечами староста. — Лишь бы моим сельчанам деньгу вовремя платили. Затем хитрый Мо делал старости ценный личный подарок и узнавал, какой полицейский урядник отвечает за это село и где его найти. В русской полиции проблем вообще не возникало. Почти все они до этого доили хунхузов, так что смену хозяев плантации восприняли утилитарно. — Ты это, кто такой будешь? — Мо, я теперь отвечаю за урожай. Пришел узнать, сколько мы вам должны за охрану, ваше высокопревосходительство. И вот еще, ваше высокопревосходительство, подарок соблаговолите принять. Вашим детям побрякушки золотые, да жене жемчужное ожерелье. Она же мечтала о таком. — Откуда про жену знаешь? — холодел полицейский, вспоминая, что да, Нюра, Муся, Глаша и так далее. Действительно, всю плешь ему проела по поводу нового украшения. — Как можно не знать жены такого большого человека? — кланялся Мо. И раздувшийся от важности урядник, какой-нибудь недавний унтер или фельдфебель, кладя в стол пачку банкнот и рассовывая по карманам коробочки, признавал, что с этим странным узкоглазым полукровкой дела вести приятнее, нежели с неотесанным хунхузом. — Кстати, а что стало с прежними плантаторами? — не к месту вспоминал он. — Так война у них? — Мо с трудом делал круглыми свои глаза щелочки. — Все сейчас в Маньчжурии помогают японца бить. Вот так закончился амурский передел, когда за неполные два месяца весь оборот наркотиков перешел под контроль банды Мацумото. Сейчас, спустя 8 с небольшим лет после тех событий, Мо вновь воскрешал в памяти все ступени своего долгого пути к намеченной цели и пытался просчитать очередной шаг. «Как все не вовремя», — подумал он, — «очень не вовремя». Повод для беспокойства имелся. Новая русская секретная служба дышала ему в затылок, словно волк, вынюхивающий кровавый след. Контрразведчики. Сейчас они заинтересовались опиумными плантациями, а завтра могут вплотную заняться Мо. Или того хуже, начнут прокусывать Акено и Сигамицу. И тогда рухнет, рассыплется, как песчаный дом, дело нескольких последних лет. Оставалось надеяться, что недавно купленный русский осведомитель не обманет и будет работать исправно. Главное, чтобы он не оказался подставным. С этим тоже предстояло разобраться в скором времени, но вначале проблема по имени Рю Танака. Мо в очередной раз потянулся за кувшинчиком саке, но передумал и решительно поднялся на ноги. Голова слегка кружилась, а мысли, как ни странно, оставались ясными и холодными. Манжур накинул на голое потное тело шелковый просторный халат и после секундного колебания без труда спрятал в рукаве револьвер, тяжелый и поцарапанный, но безотказный. Подарок самого Сятея. «Так что же выбрать?» — настырным дятлом стучалось в мозгу нерешенная задача. И тогда он совершил то, чего не делал никогда до этого дня. Достал с полки русский золотой империал, золотая монета достоинством 25 рублей, и подбросил его. Монета несколько раз перевернулась в воздухе, брякнулась о пол и медленно-медленно, словно сонная, закатилась под столик. Мо выругался и полез ее доставать. Оказалось, что империал лежал орлом вверх. «Что ж, значит, так тому и быть», — решил Мо. И, доверившись неизбежной судьбе, вышел из комнаты. Кореец-телохранитель, дежуривший в соседнем коридоре, при появлении в Акасю поспешил доложить. — Все спокойно, господин. — Он там? — Да, один. — Проследи, чтобы здесь не было посторонних. Пристально глядя в глаза телохранителю, произнес Манжур и без стука вошел в незапертую дверь.